Глава 4. Доктор Сьюзан Линк осторожно вынимает длинный стальной термометр из прямой кишки убитой женщины и поднимает его к свету. Фрэнк невольно отводит взгляд. 48 часов, говорит судебно-медицинский эксперт. Плюс-минус 2-3. Вы как будто совершенно уверены в этом, замечает Фрэнк. Конечно, доктор Линк протягивает руку к ягодицам покойной и бесстрастно, словно желе, встряхивает одну. Трупное окоченение наступило и прошло. Может быть, 44 часа, если она оказывала сопротивление. Место преступления уже заснято во всех ракурсах. Наручники, которыми запястья убитой были примкнуты к раме кровати, сняты, чтобы патолог мог проводить осмотр. В комнате пахнет мясом. Ягодицы и лопатки Стеллы Воглер темно-красные, словно вся кровь в теле медленно стекла в нижнюю его часть и застыла там. Фрэнк знает, что это происходит очень часто. Следы укусов и ударов ремнем, испещряющие ее бедра, ягодицы и нижнюю часть спины, зрелище менее знакомое. Доктор Линк делает шаг назад и жестом подзывает ассистента. Вдвоем они переворачивают труп снова лицом вверх. Голова покойной пьяно качается из стороны в сторону. Разрыв между ног изгибается. Фрэнк откашливается и спрашивает: что явилось причиной смерти? Как и все в комнате, кроме патолога, он стоит, держа руки в карманах. Это придает сцене обманчиво несерьезный вид. Лишь когда техники закончат свои дела, руки можно будет вынуть. Знаете, до вскрытия я не могу дать определенного ответа, но, думаю, особых сомнений здесь нет. Видите линию вокруг шеи? Фрэнк видел ее, но знает, что высказываться раньше патолога не нужно. Это след от удавки. Возможно, ею был ремень или крепкое ожерелье, но скорее веревка или проволока. Вот смотрите. Доктор Линк достает из кармашка крохотный пинцет и открывает веки покойной. Роговые оболочки глаз уже помутнели, словно покрылись катарактой. Фрэнк повидал немало трупов и знает, что со временем такое происходит со всеми. Еще он видит, что глаза и веки усеяны мелкими красными пятнышками. «Точечное кровоизлияние», — объясняет доктор. «Крохотные разрывы кровеносных сосудов. Ее определенно задушили. При вскрытии мы наверняка обнаружим в легких кровавую пену». Она говорит таким тоном, словно речь идет о поднятии капота автомобиля. А другие повреждения? Примерно 27 поверхностных гематом. Точное количество назвать не могу, так как некоторые перекрывают друг друга. Видимо, от ударов ремнем или палкой до наступления смерти. 18 укусов. Некоторые из них продырявили кожу, возможно, посмертные. Идентификация по прикусу маловероятна, но посмотрим, что удастся сделать. Побои были сексуальной игрой или оскорблением действием. Доктор Линк наклоняется и начинает чесать волосы покойной частым металлическим гребнем. «Ну, мотивация не по моей части. Судя по характеру повреждений, возможно, и то, и другое». Волосы Стеллы Воглер, белокурые, густые, металлические зубцы гребня издают скрижещущий звук, когда потолок силой проводит ими по коже головы. Могу сказать, что рот у нее был заткнут, в уголках губ есть пятнышки крови. Фрэнк указывает на разрыв между ног. А это что произошло здесь? Доктор высыпает то, что вычесала, в конверт для улик, старательно заклеивает его и что-то пишет на лицевой стороне. «Не знаю, придется вам подождать вскрытия». Она принимается за руки покойной, осторожно скоблит под каждым ногтем короткой деревянной палочкой, бескровные кончики пальцев белы, как свечи. «Конечно, но, очевидно, у вас есть какие-то догадки. Проткнул он ее чем-нибудь, например, ножом?» «Пока что сказать не могу», — стоит на своем доктор Линк. Она открывает последний конверт из своего ящика, достает оттуда еще один гребень и начинает чесать лобковые волосы покойной. «Здесь есть ушибы», — продолжает Линк. «Судя по виду, посмертные», — раздвигает гребнем волосы, чтобы показать Фрэнку. «Когда кровообращение прекращается, синяков, как при прижизненных ушибах, не остается. Однако ушибленные места разлагаются быстрее, чем плоть вокруг них, как на яблоке». «Что, по-вашему, это означает?» «Все, что убийца делал с ней, совершено после ее смерти». Доктор Линк кладет гребень обратно в конверт, заклеивает его и надписывает. «Так», — произносит она, — «здесь у меня все». Снимает перчатки и бросает их в сумку. Дряблые беловатые комки латекса напоминают Фрэнку использованные презервативы. «Спасибо», — говорит он. «Теперь увидимся во вторник, детектив». Фрэнк кивает, достает руки из карманов. Пальцы, бывшие сжатыми в кулаки, онемели.